Добрый Кузя. Глава первая. До войны, бывало, слабоумный дурачок Кузя ходил по своей деревне Абабково и собирал милостыню хлебом. Он ходил редко, когда уже совсем отощает. Был кроток душой и боялся людей. Жил Кузя в избе один, ни родных, ни семейства у него не было, и он лежал обыкновенно на печи, в дремоте, терпя свою жизненную участь, пока не ослабевал от голода. Тогда он подымался, брал котомку и шел осторожно по деревне, боясь помешать чем-либо людям. Но люди, увидев бредущего молчаливого Кузю, сами звали его к себе. «Кузя, иди, хлебц подадим!» Кузя медленно поворачивался к хозяйской избе и бережно брал ломоть хлеба, укладывая его затем осторожно в котомку, чтобы он цел был и не крошился в дороге. Собрав немного, Кузя уже оборачивался идти к себе в избу. «Кузя, аль ко двору пошел?» — спрашивала его хозяйка с крыльца. «Иди, хлебушку возьми». «А мне теперь не надобно», — говорил Кузя в ответ. «У меня его, видишь, полная сума, когда я его еще поем? Я к тебе потом приду, когда всю милостыню на свою душу потрачу». «Ишь, вот какой он у нас!» — обижалась и гордилась хозяйка. «Один такой на всю деревню. И даешь, так он не возьмет. Не надо, — говорит, — потом приду. Знать, душа в нем другая, не та, что во всех живет». Кузя, собрав милостыню, поскорее шел домой, норовя уйти проулками и задами деревни, минуя лицевую улицу. Он сторонился людей, потому что боялся им сделать нечаянное зло каким-либо своим словом или навести их на мысль о печали жизни своим бедным видом. И у него у самого болело сердце от людей, если он долго бывал с ними. Словно кровью исходило его неутоленное чувство к ним, и он не знал, как утолить и утешить его. Возвратясь в избу, он забирался на печь и зимой, и летом, и там плакал, пока не утомлялся и не засыпал. Потом он долгие дни жил в одиночестве, сберегая хлеб, чтобы реже ходить побираться. Во время войны люди подавать милостыню стали мало. Тогда Кузя начал ходить по ближнему лесу и собирал себе на пропитание грибы. Работать он ничего не мог, потому что на работе надо слушаться людей, а он их боялся и не понимал. И его впечатлительная душа постоянно отвлекалась от всего полезного для его жизни, посторонним и ненужным. Вскоре война подошла близко к деревне Абабково, в которой проживал Кузя. В избе у Кузи поселились на постой красноармейцы, 4 человека. Они ели на глазах у Кузи по многу казенной еды — хлеб, говядину, выжарки, чухонское масло, разжевывали хрящи и жилы и запивали всю пищу чаем с сахаром. А потом пили отдельно кипяток и заедали его пропеченным хлебом из чистой просеянной муки. Красноармейцы угощали и Кузю, и он тоже ел немного из страха перед ними, потому что они серчали на него, если он стеснялся кушать их еду. Потом в избе у Кузи стали жить еще 5 красноармейцев, а 3 поместились в крытом дворе. Кроме них, по всему Абабкову тоже жило на постое войско, и по всем другим деревням и окрестным лесам шли, останавливались на ночлег и вновь направлялись в поход великие войска. — Сколько ж такое? Коров нужно вырастить, проса порушить, постного масла набить, сахару сготовить, чтоб такое войско пропитать, — спрашивал Кузя у красноармейцев. — Много должно быть. — Аль земля да теплые дожди управляются, всякое добро уродить? — Должно, что управляются, а то б тогда и войны не было. Чем кормить войско? Я-то ничего не видел, и мне знать не дано, но я так думаю от мысли и боюсь, что вдруг ничего не хватит на войско. Чем нам тогда обороняться? — На армию, брат, много надобно всякого добра, — отвечали Кузе красноармейцы. — Да ведь земля у нас просторная, солнце на небе теплое, дожди падают в достатке, вот оно и рождается, доброе, в избытке. Чего тут пугаться? Нам всего хватит. Ты ешь побольше и надейся, что добро в бойце не пропадет. Оно ему нужно для пользы победы. Кузя, послушав красноармейцев, оробел и расстроился еще более. По ошибке и глупости своей жизни Кузя иногда близко понимал истину, и он подумал сейчас. Это правда, что сказал человек. В бойце добро земли и тепло всего неба делается силой в пользу войны со злом. А во мне добро погорает зря, потому что я слабоумный и печальный, и мне надо помереть. — А я так вот ни к чему живу, — сказал вслух Кузя бойцам. На работе я маломощный, хозяйство не веду, а харчи трачу. — Это к чему ж ты так? — спросил его один боец. — Теперь надо каждому стараться народную пользу творить и против неприятеля упираться. А то нам всем лобец будет. — А во мне разуму нету. Я отпущен жить на пенсию, — объяснил Кузя свое положение. — Ну тогда чего ж ты горюешь? — удовлетворился боец. — Без разума какой ты человек? Ты сирота народа. Ты не считаешься, с тебя ответа нету. Живи, как в подоле у матери. — А мне так жить плохо, — грустно сказал Кузя. — Мне так счастья нету. Ума у меня тоже нету. Зато я душой правила жизни чувствую. Бойцы промолчали, стесняясь утешать одними словами горе этого обездоленного разумом человека. Высказался лишь один красноармеец, бывший годами старше всех. — Без ума-то оно жить, может, труднее, зато помирать легче. — Легче, — охотно согласился Кузя. — Я скоро помру. Глава вторая. Почтальон в прежнее время каждый месяц приносил Кузе перевод на деньги, пенсию. Но Кузя их ни разу не брал, считая, что это неправильно — получать жалование от государства за свою горюющую, бесполезную душу. Потом почтальон стал приходить редко, раз в 3 месяца или в полгода, и только спрашивал, одумался или еще больше подурел? Возьмешь деньги на инвалидность 2-й группы, нет? Значит, принципиальность мешает, а беспринципности в тебе нету. Не надо. Государство на тебя не обидится. Ему убытка нету, ему побольше бы таких пенсионеров. И почтальон уходил. Теперь Кузя насчитал, что у него накопилась пенсия в райсобесе города Кувшиново на 10 тысяч рублей с лишним. Да и изба его скрытым двором чего-нибудь стоила, и грибов сушеных было полпуда, и одежда с него останется, хоть она ношеная. Если все его добро сложить, то получится, что один красноармеец целый год может кормиться и воевать на одни его средства. А если красноармейцу не хватит пропитания, чтобы одолеть врага, то он ослабеет и умрет, а негодный к жизни Кузя будет цел. И тогда вся Россия станет похожа на Кузю. Она изнеможет, загорюет и пойдет побираться неизвестно куда и будет жить только при смерти. «Уж лучше я помру», — решил Кузя. «На одного едока будет меньше, а копейка моя от пенсии, от избы и от грибов пойдет в дело победы, и я ее не потрачу. Мертвые полезны, они никому не в убыток». Кузя лег на печь и стал помирать. Ему это было нетрудно, потому что в нем была решимость неподвижного глупого ума и терпение святого сердца. Он лежал, не принимая пищи и питья, и медленно, тихо ослабевал. Бойцов на постое в его избе в ту пору не случилось, а когда красноармейцы пришли на постой и увидели ослабевшего, умолкшего хозяина, то они заявили о том уполномоченному сельсовета. Глава 3. Уполномоченный сельсовета Иван Петрович Шумаков был человек уже старый. И с самого начала войны он томился одной мыслью — тайной победы. Он хотел выдумать сам по себе, как нужно победить врага. Он верил, что тайна победы есть, и она простая. Только она до времени находится где-то в стороне от его головы, точно в воздухе. Следует только охватить, преневолить ее своим умом, и тогда будет ясно, чем нужно насмерть и навеки одолеть врага. Шумаков скоро явился к Кузе и спросил его, чем он тревожится. — Я помирать собрался, — сказал Кузя. — Ты отпиши теперь избу мою и крытый двор при ней, сухие грибы во дворе, одежда на мне, на войско. И пензию в Кувшинове городе тоже отпиши на войско. Я годов 8 ее не получал, там деньги большие. — Доход большой, — задумался Шумаков. — Я тебе и то еще добавлю, отпишу в доход, что ты жизнь свою не дожил и пропитание напрасно на себя не извел. Слабоумные-то они лет до 100 живут, а ты вот дурачок у нас сознательный. Ты зря жить и жевать не хочешь, спасибо тебе. — Отпиши в доход и мою жизнь, что непрожитой осталась за мной, — согласился Кузя. — Обожди, — предупредил Кузя Иван Петрович. — Обожди еще кончаться, подыши 2 дня. Кладбище-то у нас где? До него 6 километров, а лошади все в поле заняты. У нас там главная забота. На чем я тебе на кладбище повезу? — Я обожду кончаться, — произнес Кузя. — Обожди, обожди, — попросил Шумаков. — Мы тебе потом за все сразу благодарность вынесем в постановлении. Хотел еще Иван Петрович спросить у Кузи, как нам дальше быть с немцем-врагом, чтобы победить его поскорее и подешевле. Потому что иные умирающие знают больше долговечных, но передумал. Чего Кузя знает, какое у него было развитие? Родился он на свет ошибочно, прожил горестно и умирает с дуру. Через 3 дня Шумаков зашел в Кузину избу. Там было сейчас пусто, и постояльцы не ночевали. — Кузя, ты готов? — спросил Иван Петрович с порога избы. Но Кузя ничего не ответил ему, потому что он только что скончался и теперь остывал от тепла жизни. Шумаков ушел из избы, потом возвратился и привел с собою 2 женщин, свою жену и соседку, чтобы они обредили покойника на вечный путь. Сам же сел составлять опись добра и имущества для передачи их целиком государству. Прибирая покойного, соседка говорила о Кузе, что хорошо, что он помер. Кому он нужен был на свете, зачем он жил и зачем томился? Только себя мучил и людям надоедал. А кто ж его знает, зачем он жил? Тихо сказала жена Ивана Петровича. Мы-то не знаем, кто нужен на свете, а кто нет. Может, кто не нужен-то, он нужней и дороже всех окажется. Откуда нам знать? Иван Петрович задумчиво и удивленно поглядел на свою жену, сшивавшую рядно на покойника. — Моя-то баба правду говорит, — сурово сказал Шумаков. — А ты чего тут непутевое задумываешь? — обратился он к соседке. — Кому Кузя на свете мешал? Он о целом нашем государстве думал. Он, может, не дурачок, а умнейший человек был, только оказать себя перед людьми стыдился, потому что у него сердце такое болящее было. А ты чего бормочешь тут? Ишь, бока-то наела в военное время. Когда покойника приготовили, Иван Петрович велел женщинам запрячь лошадь и отвезти человека на кладбище, а сам пошел ко двору. Дома он обошел хозяйство и сосчитал свое добро. Муки и зерна у него оказалось 40 пудов. Ячменя тоже немалая талика, картошек 50 пудов, а там еще были в подполье овощи, травы, грибы соленые и сушеные и прочее добро. «Сын у тебя на войне, вести от него давно нету», — сказал себе Иван Петрович. «Народ души своей на войну не жалеет, Кузя вон помер для экономии жизни, а ты харчами весь обложился, и за место умерших 2-й век хочешь жить. Сукин ты сын!» Шумаков развалил в ожесточении поленницу дров, чтобы порушить привычный домашний порядок, связавший его сердце. Жена вернулась после полудня на пустой подводе. Иван Петрович велел жене не распрягать лошади и не уводить ее на конюшню, а накладывать тотчас же на подводу зерно и муку в мешках и увозить все прочь со двора. Жена послушала мужа и сказала ему: «Али и ты Кузькой стал? Шел бы и ты на тот свет, а я бы тебя подвезла туда». «Я бы и тебя, дурную, в кооперацию отвез», — ответил Иван Петрович. «Да там не принимают таких, не товар, говорят». Он сам погрузил свой хлеб на воз и поехал с ним в районную кооперацию. А жену оставил дома, чтобы она подумала одна и постепенно привыкла к его новому мероприятию. В Кувшинове городе он сдал хлеб на базу кооперации и получил в руки приказ в бухгалтерию о выплате ему суммы денег. Иван Петрович пошел в бухгалтерию и там разорвал свою денежную бумажку, а все средства велел отдать Советской России и прочему человечеству, чтобы они легче терпели свои нужды, а после победы не пошли побираться.